«Попробуем», — сказал Устинов и нырнул туда. Сразу же сверху посыпалось, как будто могучая рука швырнула горсть камней. Он вывалился обратно, растерянно улыбаясь. «Как оно?» — спросил бригадир Бухарев. «Чем пахнет?» И в этот миг дохнуло изо всех окон сырой землей. За крепью что-то трещало, ворочалось, содрогалось. Это что-то было огромное, живое, равнодушное к людям. «Вот зараза! Села-таки!» — сказал Миколаич. «А я боялся, придется самим сажать». Устинов чувствовал, что все прочнее входит в новую среду. С появлением в бригаде новичка шахтеры стали чаще разговаривать о будущем, которое они представляли как сумму материальных приобретений. Один хотел построить дом, второй — купить победу, третий — посадить у себя виноградную лозу. Понятные желания, житейские цели. Предстояли долгие годы спокойной жизни, и надо было думать о ней. Даже современник Устинова Ивановский словно в шутку предложил Михаилу вкладывать деньги в золотые украшения, что было с точки зрения здравого смысла не так уж глупо. Но Устинов ответил, что гораздо интереснее попробовать Ивановскому сделать карьеру, поставив на кого-нибудь из будущих руководителей. «Это мысль», — одобрил приятель. «Что для этого нужно?» «Работай по 24 часа в сутки и люби людей». «Неужели мы никогда не выберемся отсюда? Мне кажется, что я смотрю бесконечный старый фильм». «Я был у своих», — признался Устинов. «Если бы моя мама сейчас пошла работать, то меня бы наверняка отдали к бабушке в поселок, и тогда бы я вырос совсем другим». «Тебя не узнали?» «То, что ждет людей в старости, не похоже на их надежды в молодости. Самое печальное — они ничего не захотели слышать». Михаил вспомнил своих шахтеров. «Ведь тоже будничные заботы. Если и витал над страной 49-го года какой-то возвышенный дух, то он был в образе ребенка, которого следовало одеть, накормить и просто сберечь». Потом, когда спустя десятилетия дети начнут разбираться в своих грубых, необразованных, не боявшихся ни огня, ни смертельной работы отцах, тогда и возникнут первые страницы истории той поры. А благодарные сыновья задним числом запечатлеют в ней все возвышенные задачи, что, впрочем, будет подлинной правдой. Кончался сентябрь. По утрам уже было холодно. Трава на берегу реки, где умывались люди, стала буреть. Устинов несколько раз приходил к коменданту Скрипки, а воду по-прежнему возили нерегулярно. Тогда Устинов обратился к заместителю начальника шахты Яськову. Однако в кабинете его не нашел, и лишь случайно, выехав из шахты, натолкнулся на него во дворе шахтоуправления. Лил сильный дождь, Яськов ловко пробирался через большую лужу по проложенным кирпичам. Сияли новые галоши на его ботинках. «Лови!» — усмехнулся Бухарев. «Смоется!» Устинову не удалось задержать Яськова, но Бухарев крикнул: «А ну, погодь, товарищ Яськов!» и взял его под локоть своей чумазой рукой. «В чем дело?» «У народа портится настроение. В общежитии не возят воду. Ты понял?» «У меня есть приемные дни, дорогой товарищ. Приходите, разберемся». Холодные яркие глаза Яськова горели гневом. «Ты и слушать не желаешь?» Бухарев потянулся свободной рукой, с плеча которой свисала коробка самоспасателя, к груди хозяйственника. «Видно, спешное дело», — понимающе вымолвил Яськов. «Значит, воду не возят». И с улыбкой пообещал все исправить. «Обманет», — сказал через минуту Людкин, глядя ему вслед. «Зря с ним связался», — проворчал Миколаич. «Придешь выписать угля или леса, он тебе припомнит». «Чего дрожишь-то?» — отмахнулся Бухарев. «У тебя зять пшеничный». «Любит царь, да не жалует псарь», — хмуро ответил Миколаич. Действительно, уже с вечера водовозы стали доставлять в общежитие воду. А Скрипка проверял все бачки и, встретив Устинова, дружелюбно пожурил его за нетерпеливость. Благодаря этому Устинова узнали многие в общежитии. Даже на партийном собрании парторг сказал о нем несколько слов. Человек, мол, с общественной жилкой, хорошо работает, примерно ведет себя. Выезжая на поверхность, Устинов мылся в душевой, прощался со своими товарищами. Они шли в Грушевку к семьям, а он с грустью провожал их. Потом направлялся в столовую. Если там встречал Ивановского, то радовался, что есть хотя бы один человек, которому можно говорить все без утайки. Но Анатолий сошелся с одинокой бухгалтершей и в столовой бывал редко. К тому же он, кажется, внял совету работать по 24 часа в сутки и любить людей. Во всяком случае, он привязался к женщине и ворочил под землей по полторы-две смены. Устинов сел к окну за столик, покрытый зеленой клеенкой. Официантка принесла хлеб, пшенный суп и свиную поджарку. Она смотрела на него, не отходила. Краем глаза он видел ее крепкие в лодыжках ноги, обутые в спортивные тапочки со шнуровкой. «Как вас зовут?» — спросил Устинов. Ее звали Лариса. Было ей лет 27-28. Статная, с высокой грудью, кореглазая хохлушка. «В Греции есть город Ларисса», — почему-то вспомнил он. «Я когда-то был в Греции. Смешно, но был. А сейчас там гражданская война. На том покрытом знойной дымкой острове Макронисе концлагерь, белый храм Посейдона над Эгейским морем, делегации советской молодежи». «Лариса», — повторил он, — «вы Грушевская?» «Что, заметно?» — со сдержанным вызовом ответила она. «Боитесь Грушевских? Вам из женского общежития больше нравится?» «Перец у вас есть?» «В столовой нету. Дома есть». Устинову, наверное, следовало сказать то, к чему подталкивала ее фраза, но он только улыбнулся. Официантка еще немного постояла и ушла. Он не удержался, чтобы не поглядеть ей вслед. После еды он остался на месте. Лариса прошла мимо соседнего стола, не взглянула в его сторону. Голова гордо поднята, на губах независимая усмешка. Идя по мокрой скользкой тропинке к общежитию, Устинов представлял себя грушевским обывателем. Вот он отпирает калитку, вступает в свой двор, где киснут под окном последние георгины, заходит в дом, а там полосатые половики, чистота, скромность, телевизор в простенке. «Телевизор берем обратно», — поторопились. «Вместо телевизора приемник, Восток-49». Добрался до общежития. Мечтания кончились. Соседи, непутевые парни Синегубов и Пивень, уставились на него. «Ты что мурлычешь, Кирюха?» «Жалко мне вас, ребята», — — ответил он и присел на кровать. «Пропадете. Общага родной матери не заменит».